Господин следователь, книга 7, глава 1, книжная лавка, чтоб ее, эту Москву, мечтал, что домой уеду, как же, я вышел из зала мирового суда Тверского участка со смешанным чувством, с одной стороны испытывал некое удовлетворение от того, что судья вынес решение не в пользу истца, который требовал публичных извинений и компенсации морального ущерба в размере 10 рублей, сумма странная, но, как я полагаю, истец хотел малость постебаться или поприкалываться. Блин, какое слово в 19 веке должно соответствовать нашим терминам, когда что-то делается не ради самого дела, а ради шумихи и показухи. Не знаю. Зал Тверского участка мирового судьи был полон. Публика похохатывала. Представители второй древнейшей профессии морали блокноты. Наверняка завтра в московских газетах забабахают статейки о курьезном иске. Читатели позабавятся, а я опять засвечусь. Спрашивается, нафига мне это надо? Ладно, что пока фотографии из зала суда не делают, техника не та, но рисунок с процесса о краже дароносицы в газете видел, ваш покорный слуга вытягивает правую руку вдаль, принимая позу вождя, указывая на несчастного батюшку, восседавшего на скамье подсудимых, и злобный оскал адвоката. И что, в Москве иных происшествий нет, никого не убили и не ограбили, нет бы вагон конки с рельсов сошел. Но, чтобы без жертв, или террористы карету губернатора подорвали, но, опять-таки, чтобы не пострадали ни люди, и ни кони, а что понаписали-то, молодой помощник прокурора, бичующий человеческую алчность, восходящая звезда русской прокуратуры, радоваться бы дураку, но почему-то противно, да, еще откуда-то раскопали, что господин Чернавский, работая судебным следователем в глухой провинции, сумел блестяще раскрыть уголовное дело по убийству конокрада. Почему именно это дело? Не раскрытие убийства старика мещанина собственным сыном, не расследование смерти чиновника из Петербурга, теми делами, раскрытием которых можно гордиться. Дело по конокраду закончилось тем, что всех убивцев отпустили из зала суда, а это прокол. Еще хорошо, что не написали, как следователь укрыл в своем доме малолетнюю правонарушительницу, а теперь еще и пытается воспитать ее аки благородную барышню. Но самое обидное про мой город, с чего это Череповец стал глухой провинцией, слов нет, сплошные маты. Но так как я запретил Аньке ругаться матом, так и сам не стану. Судья, разумеется, вынес вердикт, что помощник прокурора Чернавский во время процесса не оскорблял присяжного поверенного Куликова, так как упомянул ей некую жидкость, выделяемую из организма человека, не по отношению к Куликову, а вообще, и вообще, она и на самом деле на морозе блестит. Нет, как все это мерзко. В принципе, знал, что Куликов ничего не добьется, но все равно полночи не спал, переживал, как же сутяжничество выбивает из колеи, а Куликов, он не понимает, что выставляет себя полным дурнем, или он из той категории людей, для которого хороша любая слава, пусть Геростратова, слабое утешение, что московский генерал-губернатор князь Долгоруков, прочитавший в газетах о процессе по обвинению запрещенного в служении священника Васильева, запретил своему зятю ходатайствовать за родственника, которого коллегия присяжных поверенных при Московской судебной палате решила вывести таки из своих рядов. Еще дошли слухи, что генерал-губернатор собирался предложить титулярному советнику место в собственной канцелярии, но узнав, что титуляр не однофамилец товарища министра, а сынок, резко передумал. Я его понимаю. В канцелярию нужно брать людей попроще, лично преданных губернатору и не имеющих высоких покровителей. Возьмешь чужого сыночка, а заодно чужие глаза и уши. Господин Чернавский, позвольте узнать ваше мнение по поводу иска. Удовлетворены ли вы решением судьи? Станете вы подавать встречный иск? Вот только журналюк мне сейчас не хватало. В мое время совали бы микрофоны прямо в лицо, слепили вспышками фотоаппаратов, а эти заступают дорогу, хватают за рукава и чего-то от меня хотят. И сколько же их здесь? Человек 5, не меньше. Как бы сбежать? Но кроме газетчиков еще и зеваки, которым страсть, как хочется посмотреть, как берут интервью. Господа, господа, позвольте пройти. Ну-ка, господин хороший, сдвинься с дороги и ноги не выставляй. Анечка, словно маленький ледокол, прошла сквозь толпу, раздвигая зевак. Кто-то из барзаписцев запрыгал на одной ноге, на вторую наступили. Другой согнулся, ему между ребер остреньким локтем заехали. Не стоит, господа газетчики, недооценивать русский народ, Пусть это только один его маленький представитель, а представительница еще опаснее. Да-да, господа, простите великодушно. Да, сударь, виновата, я вас не хотела обидеть, так получилось. В стороночку отойдите, а господина Чернавского очень ждут. Матушка за ним послала, на обед ждет, пирожки стынут. Ваня, руку давай. Девчонка ухватила меня и повела сквозь толпу, приветливо улыбаясь, но не забывая отпихивать наиболее назойливых. О, а я-то думал, что у моего ангела-хранителя другие дела. Анька с утра усвистала проконтролировать, как там ее новая подруга. В том смысле, что Манана Давидовна Гилова не должна сегодня пересдавать геометрию. Можно подумать, что без Анны Игнатьевны не обойдутся. Уехала, кстати, на простом извозчике, потому что Тихон отправился на вокзал, караулить прибытие поезда с важной особой. Фрейлину, и не рядовую, а статс-даму, ждали раньше, но что-то засбоилось. И не могла Софья Борисовна Левашова, в девичестве Голицына, в Санкт-Петербурге посидеть, ишь, загорелась ей. Но ладно бы еще в сроки укладывалась. Очередная тетушка, которая генеральша, только за голову хваталась, пытаясь вразумить матушку, что барышню-воспитанницу нельзя отпускать в город одну. Но тетушка живет еще старыми представлениями, с Аньками не сталкивалась. «Ваня, ты как?» «Да все нормально», — хмыкнул я. «Сама-то как? Ноги не оттоптали?» «А, ничего. Пуговку, правда, оторвали, но у меня запасная есть. Пришью. Как там твоя подшефная?» Полюбопытствовал я. «Все сдала. Я ж говорила, что она барышня умная. Мана на меня в гости звала, но я подумала, что здесь нужнее. Куда тебя одного оставлять?» Какой-то репортер, оказавшийся шустрее прочих, ринулся на перерез и попытался ухватить меня за рукав, но попытка была мгновенно пресечена. «А вы, господин хороший, куда лезете?» Недружелюбно поинтересовалась девчонка, треснув нахального журналюгу по руке. «Не видите, что господин Чернавский с дамой?» «Простите, барышня», — слегка растерялся парень с блокнотом. «Ах, так вы еще и грубите. Фи, как нехорошо. А на вид приличный молодой человек. Да, простите, у вас шляпа упала». Пока растерявшийся репортер открывал и закрывал рот, поднимал упавшую шляпу, с чего это она упала. Мы с Анькой успели заскочить в коляску. «Трогай», — приказала барышня, а когда лошади тронулись, с удовлетворением сообщила. «Вот, не зря я извозчика не отпустила. Ань, выручила, нет слов. С меня пирожное. В кофейню пойдем? Ну, если кавалер угощает, то кто откажется?» Кокетливо посмотрела на меня Анька. «Так и куда ваш кавалер денется?» Хмыкнул я. «Тем более, барышня честно заработала пирожное. 2, да хоть 3. 3 будет лишка», твердо ответила Анька, вспоминая заболевшие пузико. 2, в самый раз. Как скажете, мадмуазель, для вас, сколько угодно. А ты как-то говорил, что имеются кавалеры, что барышни говорят, счет пополам. Вот, все-то она запомнит. Еще ладно, не ляпнул о том, что немало женщин, считающих, что счет пополам, это нормально. Только не в этом мире. Здесь пока все нормально. Аня, вспомнил вдруг я, что там с козой. А что с козой? Будет у них коза, хмыкнула Анька. Неподалеку от усадьбы твоей тетушки козы пасутся, козлятки симпатичные. Я одну козочку сторговала, Давид Зурабович потом заберет. Дом у них свой, место во дворе есть. Сдерживая хохот, спросил. Анька, ты мне скажи, нафига ты им эту козу навялила? Ваня, если честно, то пошутила, а Манана поверила, хихикнула Анька. Пока я ей задачки решала, она мне про гимназию рассказывала, какие преподаватели умные, какие подруги у нее, что носит, куда отдыхать ездит. А мне чем похвастать, не буду же я про кухню да пироги рассказывать. Немножко порассказывала, про монастырь, от тебя и слышала, про бурлаков. Ну, потом и про коз принялась рассказывать. Но чем плохо, если прокурорская дочка доить научится, вдруг пригодится. По дороге во французскую кофейню, понравившуюся нам из-за большого выбора пирожных, я говорю, нам, но вы догадались, кто у нас неравнодушен к пирожным, решили заехать в книжную лавку, а извозчика можно и отпускать, там и идти 2 шага. Я уже был в 2 книжных лавках, но в этой не был, чем порадует. Вот, новое издание басен господина Крылова, мягкий переплет, с иллюстрациями стоит недорого, 30 копеек, самому мне басни не нужны, но парочку книжек куплю, отправлю потом в библиотеку села Неласское, порадую молодую жену и начинающего библиотекаря госпожу Литтенбрандт. 30 копеек за книгу, это для меня недорого, а для крестьянина или даже мещанина, стоимость обеда, как там у Некрасова, эх, придет ли времечко, когда, приди, желанное, когда мужик не Блюхера, и не милорда глупого, Белинского и Гоголя, с базара понесет. Николай Александрович свою поэму давно написал, но мало что изменилось. С такими ценами на книги мужик еще долго классиков с базара не понесет один. Тогда покупаю трехкрыловых, чтобы почти на рубль. Свеженькая работа Михаила Ивановича Семивского. Издана буквально на днях. Запах типографской краски не выветрился. Очерк из русской истории. А чем это? Ага, царица Екатерина Алексеевна, Анна и Вильям Монс. Уже догадываюсь, что нечто скандальное. Помню, что Петр Великий в юношеские годы замутил с Анной Монс, а его супруга строила шуры-муры с ее младшим братцем. Семивского я еще в той своей жизни читал, о княгине Дашковой, о крепостных крестьянах в эпоху Екатерины Великой, пишет интересно, использует много источников. И тематические у него работы, про тайную канцелярию писал. Удивлялся профессор, отчего за одно и то же преступление отвешивали разное количество кнутов. Семивского, как и Ключевского, нужно брать сразу. Стоит, правда, дороговато, аж 5 рублей 50 копеек, но возьму. Я себе выделил лимит на книги, 50 рублей. Правда, половину уже потратил, но этот полтинник, он словно бы с неба свалился. Его московский окружной суд заплатил, за 2 недели службы, 20, как бы жалование, а еще 30, наградные. Так что, можно лишние деньги с чистой совестью промотать. На самом почетном месте стоит альбом коронования Александра III и его супруги. Солидное издание, со цветными вклейками. В том своем мире я бы сразу такую цапнул, особенно, если бы оставили цену, что и здесь, 15 рублей. Но в 21 веке не берусь судить, сколько бы она стоила. Определенно, Ленка бы такую покупку не одобрила. Да и здесь куплю что-нибудь поинтереснее. Коронационный альбом наверняка в городской библиотеке есть. Хотя, пожалуй, надо брать. Тут же не только фотографии венценосных особ, но имеются портреты их детей, прочих родственников. Возьму в качестве справочника. Не желаете приобрести альманах иллюстрации из Парижа? Поинтересовался приказчик. Полистал. Наверное, я бы купил много интересных иллюстраций, фотографий зданий, репродукций картин, бытовые зарисовки. Тут еще много текста. Взял бы, пусть он и на французском языке, если бы стоил альманах не 15 рублей, а хотя бы 10. За 15 французы мне не нужны. Иван Александрович, вот эту книгу возьми, для меня, деловито сказала Анька, подтаскивая ко мне увесистый кирпич. 3 рубля, у меня с собой денег нет, потом отдам. Анечка, что это? Пролепетал я, рассматривая обложку. Прочитал вслух название. О возведении несгораемых сельских построек, глинолитных, чемурных, землебитных, по способу из нара, из сырцового кирпича и устройстве вальковых потолков и глиносоломенных крыш, с предисловием о пожарах в России и мерах против их и с описанием устройства Воробьевской печи. А почему глинолитных, а не глинобитных? Глину можно не только бить, но и лить, а слово чемурных я вообще никогда не слышал. Но, коли мой вундеркинд, а как женского рода, вундеркиндша, говорит, что ей надо, безропотно отсчитал 3 рубля. Анечка, разумеется, все отдаст. Как вернемся, побежит в свою комнату и начнет мне впихивать деньги. Но знает, хитрюга этакая, что за книги, приобретенные для нее, я ничего не возьму. Тем более, что литературу девчонка берет для нас, для совместного, так сказать, бизнеса. Там интересные картинки имеются, чертежи, сообщила Анна. Про разные виды кирпичей вдруг пригодится, потом изучу. Я охренело ухватил первую попавшуюся книгу и принялся ее листать. А. Аксаков «Позитивизм в области спиритуализма». Вот даже как, спиритуализм. Это у нас который Аксаков? Аксаковых много. Сергей, писатель, его дети, Константин, Григорий, Иван, лидеры славянофилов. О спиритизме в последнее время пишут много. Сам я не слишком верю в возможность общения с потусторонним миром. Но нужно быть в курсе, а книга, судя по всему, критическая. Значит, берем, может, пригодится для вдохновения. Кто знает, не соберемся ли мы с Анькой написать что-нибудь о попаданцах. Мысль, между прочим, опишем мы идеальный мир, где каждый каждому, друг, товарищ и брат. А по машиностроению у вас имеется что-нибудь, осведомилась Анька. Уловив сразу 2 озадаченных взгляда, мой и продавца, пояснила. В библиотеке как-то александровцы про книжки по машиностроению спрашивали, а Федор Федорович, библиотекарь, только вздыхал и говорил, что ничего нет. Если что-то в Череповце и есть, так только в библиотеке Александровского училища. Дескать, если бы кто-то приобрел и передал, он бы даже и деньги вернул. Ему управа выделяет на книги. Вот, барышня, вчерашнее поступление, я еще даже на полку не успел выложить. Приказчик полез под прилавок и вытащил серую книгу. Извольте, основы машиностроения профессора Тиме. Первый том, стоит всего 3 рубля, а если возьмете, я вам еще одну книгу господина Тиме отдам, почти за бесплатно, за 10 копеек. Давно она у нас лежит, никто не берет. Анечка только бровью повела, как ее хозяин. Ага, кто здесь хозяин? Полез в бумажник, и мы стали счастливыми обладателями сразу 2 книг. Кроме машиностроения заполучили еще «Сопротивление металлов и дереворезанию», изданную еще в 1870 году. Не знаю, кому она может понадобиться, но возьму. Приказчик радостно суетился, заворачивая каждую книгу в отдельный лист бумаги и приговаривал. Я хозяину много раз говорил, что такие книги надо в Петербург отправлять, у него на Фонтанке еще одна лавка есть. Мол, в Петербурге-то и горный институт, и институт путей сообщений, и технологический. А он мне, пущай тут лежит, авось, кому изгодится. Вот изгодилось, чтобы еще такое купить. Есть что-нибудь из приключений, желательно, на русском языке. Могу вам порекомендовать господина Верна. Правда, он скорее для гимназистов. Жюль Верн, давай, махнул я рукой. Ишь, гимназисты, я тоже хочу. Приказчик попытался рассказать мне о том, кто такой Жюль Верн, насмешил, надо сказать, я ему сам об этом писателе расскажу, даже биографию перескажу. Таинственный остров. Автор почему-то именовался Жюль Верном, но это ерунда. Перевод Марка Вовчок, не самый лучший, но ничего. Зато классные иллюстрации и гравюры. Такие гравюры я видел в книге, что хранится в отцовской библиотеке. Разумеется, там издание уже советское, но очень хорошие. Заверните, кивнул я. «Ваня, а ты для невесты не желаешь что-нибудь купить?» – поинтересовалась Анька. «Анна Игнатьевна, ты – гений. Точно, нужно для Леночки что-то приобрести. Побрякушки-то я еще успею купить, а вот книги. И чтобы такое купить?» – подумал я вслух. «А вашу невесту что именно интересует?» – подскочил приказчик. «Имеются романы, сборники стихов, ноты. О, ноты! Есть ноты господина Чайковского». Вся партитура «Лебединого озера». «Лебединое озеро» – это хорошо, но объем. Сколько же тут играть? Взять, что ли, ту тетрадь, в которой танец маленьких лебедей? Могу еще порекомендовать вам ноты «Из рощи темной». «Из рощи темной?» – переспросил я. «Роман с господина Имбера. 2 рубля. Не знаю ни фамилии композитора, ни романса. От мамы, которая учительница музыки и пения, тоже ни разу о таком не слышал. Романс – это не балет, он покороче. Аво, а я уже вышел за свой лимит. А, плевать, еще 3 рубля, не деньги. Тогда возьму еще тетрадочку нот с маленькими лебедями. Леночка на фортепиано сыграет, а я станцую. Чем я не лебедь? Один, а было время, чтобы книги были дешевыми, не помню такого. Разброс цен на господина следователя в книготорговле от 600 до 1200 при отпускной цене издательства в 209, и авторы от чего-то спрашивают, почему книга у него дорогая. Глава 2. Чаепитие в Сокольниках. Мы пили вечерний чай в столовой Людмилы Петровны. Надо сказать, что эта тетушка мне нравилась больше, нежели предыдущая. Госпожа генеральша была без закидонов, не изображала из себя мать-командиршу, хотя ее покойный супруг командовал не полком, как Винклер, а дивизией. Как я узнал, родные сестры не шибко контактировали между собой из-за некой обиды, которую причинил Павлу Андреевичу покойный свояк лет 20 назад. Мол, при старшинстве в чине Винклера, на полк от чего-то поставили Лисковского, а там тому и пофартило, на дивизию перевели, могли бы и корпусным сделать, если бы не умер. Генерала Лисковского уже 2 года, как нет в живых, а старые обиды остались. Соответственно, неприязнь к супругу перешла на его жену. Невольно вспомнился отец Петр, которого я обвинял на суде. Ведь у того-то тоже обида взыграла, иначе бы не потянуло на приключения на старости лет. Эх, как бы так прожить, чтобы в этом мире ни на кого не обижаться. Говорят, что люди, способные прощать ближнему своему, живут дольше. Анна Игнатьевна, умница, вела себя за столом пристойно, чинно размешивала сахар ложечкой от 12 к 6 и от 6 к 12, скушала одно пирожное, самое маленькое, да и я, на нее глядя, подавил желание вытащить из чашки кусочек лимона, подмигнул Аньке, дескать, потерпи, вернемся в Череповец, оторвемся, и чай ты себя нальешь в блюдечко, а я не один кусочек лимона сгрызу, а целых два, вместе с кожурой, но это при условии, что лимоны удастся купить. У нас не Москва, деликатные фрукты доставать сложнее, но мы и раньше вели себя за столом довольно цивилизованно, и я за время своего пребывания немного научился хорошим манерам, а про своего домашнего гения, так вообще молчу. В отличие от меня, тугодума, Анна все схватывает на лету. Теперь же приходилось особенно стараться, потому что прямо напротив нас сидела потенциальная тетка моей прислуги, графиня Левашова, статсдама ее императорского величества императрицы Марии Федоровны. Разумеется, помню, что кавалерственной дамой именовали особу женского пола, награжденную орденом святой Екатерины, но при мысли о кавалерственной даме воображение рисовало себе корпулентную Матрону с пышным бюстом. Не знаю, награждена ли графиня Левашова крестом, но она соответствовала моим представлениям об кавалерственных дамах, крупная, пышнотелая, да еще и блондинистая. Светский разговор шел о погоде, о том, прилично ли купаться на Москва-реке, не людям нашего круга, а вообще, а еще, как не покажется странным, о телефонной связи. В России это новшество появилось недавно, но кое-кто уже оценил удобство. Графиня и прочее вещала, словно открывала перед провинциалами 100 Америк. Раньше у нас только Зимний был с Царским селом соединены, а нынче его величество распорядился установить связь со всеми своими ближними резиденциями, говорила мадам Левашова с таким видом, будто это она надоумила императора установить связь. А вот ее императорское величество считает, что телефонная связь нам абсолютно не нужна, и я с ней согласна. Пыталась как-то поговорить со своим мужем по телефону, сплошной треск и шипение. Маменька с ней заспорила, у нее свое видение, как-никак, жена товарища министра внутренних дел, а до этого, супруга вице-губернатора. Понимает, что информация должна поступать как можно быстрее. «Иван, а ты как считаешь, телефонная связь нужна?» – поинтересовалась маменька. «Обязательно», – кивнул я. «Это и для дела полезно, экономия времени и, вообще, связь – штука нужная. Представляешь, ты сидишь на Фурштатской, в Санкт-Петербурге, а я в Череповце. Соскучишься по любимому сыночку?» «Снимешь трубку, да и позвонишь, и не надо моего письма неделю ждать, и что вы там услышите?» Насмешливо поинтересовалась статсдама. «Слова пропадают, догадайся, о чем тебе говорят, трески да писк, а девицы, которые соединяют, сами ничего толком сказать не могут. Спрашиваю как-то, почему его сиятельство граф Левашов трубку не берет, так отвечают, не могу знать. Интересно, почему же она не может знать?» «Если на телефонной станции сидит, так не все сразу», — хмыкнул я. «Все новое поначалу кажется нелепым, работает плохо, но время какое-то пройдет, усовершенствуют. Вон, ту же фотографию взять, чтобы портрет получился, приходилось 5, а то и 10 минут сидеть неподвижно, а теперь, почти моментально. И с паровозами та же история, ходили медленно, в вагонах народ замерзал, так и со связью будет, и соединят быстро». И все слова понятными будут. «А я другого опасаюсь», заявила вдруг госпожа генеральша. «Вот, станешь ты, Ваня, с матерью на расстоянии разговаривать, начнешь торопиться. А письмо, оно все-таки душевнее». «Ну, тетя Люда, одно другому не мешает», уклончиво сказал я. «Можно с матушкой по телефону поговорить, и письмо ей отправить. Здесь тоже, почувствуйте разницу». Людмила Петровна сразу же заявила, что мы с Анькой должны ее называть не по имени и отчеству, а только тетей, и не на какой-нибудь французский или английский манер, и не тетушкой, а именно так. И что, а мне даже понравилось, как-то и душевнее, и попроще. Я даже слегка пожалел, что сразу к ней не приехал. После погоды телефонной связи разговор перекинулся и на меня. Как же без этого? Маменька уже сообщила, что у меня есть невеста, достойная барышня, из хорошей семьи, пусть и приданое не слишком большое, 5000 рублей и сколько-то там десятин леса, небольшое, зато Ваню очень любит и уважает. Правда, свадьбу пришлось отложить на полгода, или на годик, из-за уважительных причин, но это и к лучшему. А Иван выдержал испытания и получил диплом юриста, да не простого действительного студента, а кандидата права. Так что, карьера в суде у сына пойдет на взлет. Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Иван Александрович, как я поняла, вы собираетесь вернуться в Череповец? Поинтересовалась госпожа Левашова. Разумеется, ответил я. Там у меня и невеста, и служба. Невесту, когда поженитесь, вы в Санкт-Петербург отвезете, она только рада будет. А вам, с вашими-то связями, да с орденом, лучше подумать о службе в столице. Зачем молодому и перспективному чиновнику хоронить себя в глуши? Хмыкнула статсдама, снисходительно пожимая плечами. Наверняка Александр Иванович сумеет устроить вас в более приличное место, нежели провинциальный окружной суд. А хотите, я похлопочу перед государыней, чтобы она попросила его величество пожаловать вас камер-юнкером. Государыня не очень-то любит, если за кого-то хлопочут, но для вас можно сделать исключение. Камер-юнкер, балы, красавицы, лакеи и прочее, включая хруст окаменевшей булки, являться на приемы послов и каких-нибудь сановников, раскланиваться, торчать на балах, а еще сопровождать императора в церковь, кажется, больше ничем придворные чины не озабочены. Ну его, такое счастье. Камер-юнкер, уже как-то и не солидно, вежливо отказался я. Там, все больше, всякая молодежь служит, а я уже из этого возраста вышел. Ваня, побойся Бога, вскинула брови матушка. Тебе и всего-то 21, а в камер-юнкерах и в 30, и даже в 40 быть не зазорно. Вон, Александр Сергеевич постарше тебя был лет на 10, и то служил. Так Александра Сергеевича мы как великого поэта помним, а не как камер-юнкера, усмехнулся я. Ему и чин, точно такой же, как у меня достался, титулярный советник. Коллежского-то ему замылили, но Пушкин и без чинов хорош, а мне уже поздно. Вот, если бы в камергеры, то еще можно подумать, а в камер-юнкер нет. Так что, спасибо Софья Борисовна за предложение, но не стоит себя утруждать. Как знаете, Иван Александрович, как знаете, опять запожимала статсдама плечами. Но все равно, не понимаю, что можно делать в вашей глуши. Служить, бодро кивнул я, раскрывать преступления, отправлять злоумышленников в суд. Мне это куда интереснее, нежели, хотел сказать, полировать задницей паркеты, в столице торчать, бумажки из одного угла в другой угол перекладывать. Еще хозяйственные дела есть. Вон, Анечка немножко поможет, еще и дом куплю. Как понять, Анечка поможет? Вытаращилась статсдама, а за компанию с ней и родственницы. Так здесь все просто, принялся объяснять я. Я собираюсь покупать дом, надоело квартиры снимать, хочу собственный угол иметь, чтобы и самому жить, чтобы было куда жену привезти. Дом очень приличный, но все равно, его нужно немного отремонтировать. Что-то там внизу поменять, какие-то венцы, крышу залатать. Я-то ничего в подобных делах не смыслю, зато Аня разбирается. Она мне и бревна поможет выбрать, с плотниками хорошими договориться. А Банькина идея, отремонтировать дом, чтобы его потом выгодно продать, я умолчал. Родственницы могут не понять, зачем понадобилось зарабатывать какие-то 70 рублей. Это для них не деньги, а мы с Анькой на них 2 месяца прожить сможем. А если при экономии, так и дольше. Потом, разумеется, двухэтажный дом отстрою, попросторнее, либо готовый куплю, сообщил я. И здесь, кивнул я на Аньку, мне тоже сведущий человек понадобится. Верно, Аня? Совершенно верно, отозвалась Анна, которая, как полагается младшей, да еще и имевшей сомнительный статус воспитанницы, не открывала рот, если ее не спрашивают. Ну, а если спросили, из Анечки начинают литься идеи. Я, Иван Александрович, Ваня, то есть вот что подумала, а зачем тебе потом новый дом покупать, а если мы проще сделаем, в каком смысле, заинтересовался я. Слушать девчонку куда интереснее, нежели рассуждать о своей карьере и прочем. Вот смотри, принялась объяснять Анька, взяв свою чашку, накрыла ее сверху блюдцем. Вот это твой дом, он у тебя под крышей, ты понял? Ага, кивнул я, уж на это-то у меня фантазии хватило. Теперь, сняла Анька блюдце с чашки, мы снимаем крышу. Понимаешь? Ага, понимаю. Теперь у нас дом без крыши. Совершенно верно, согласилась барышня, хихикнула. Крышу снесло, но это временно. А мы, когда купим дом, начнем ремонтировать, сделаем так. Анька ухватила мою чашку, поставила ее сверху, на свою. То есть, ты предлагаешь надстроить к дому второй этаж, догадался я. Ваня, я всегда знала, что ты умница, выпалила девчонка, а потом, заметив, что на нас смотрит три пары да нельзя удивленных глаз, А госпожа Статсдама даже рот открыла от изумления, спохватилась. Мне Елена Георгиевна сказала, что Ивана Александровича нужно иной раз хвалить, поэтому я его и хвалю. Господи, дай мне сил не заржать и не упасть под стол, я же из-под него потом не выберусь. Так вот, помру во цвете лет от хохота, да и женщин напугаю. Они и так слегка обалдели, слушая наши речи. Маменька-то, допустим, уже попривыкла, а вот тетушка со статсдамой могут и не понять. Удержав таки смех, деловито спросил, и во сколько все это встанет? Дом, как мы с тобой посчитали, вместе с ремонтом в 330 рублей обойдется, принялась рассуждать Аня. Второй этаж, бревна, да плотники, еще 100, хотя, меньше. Бревна будут, плотников я найду, в полсотни уложимся. И крыша, коли новую ставить, 50, если что-то из старого пойдет, так и в 30. Печи еще, кирпич везти, намек на то, что мы пока свой заводик не запустили, на первом этаже пусть русская, старую перекладывать придется, и голландка нужна, да на втором, тоже пара печей, это еще в сотню, да, фундаменты под все печи подводить, значит, 600 рублей, но лучше закладывать 650, мало ли что, а новый дом, если покупать, гораздо дороже, у меня только 300 осталось, хмыкнул я, ладно, 300, 400 у кого-нибудь перейму. Ничего, я тебе из своих дам, после вернешь. Ха-ха, демонстративно закашляла маменька, привлекая наше внимание. Ваня и Аня, а вам не кажется, что вы поступаете не слишком-то вежливо? С вами сидят три взрослых дамы, а вы какие-то странные разговоры ведете? Ольга Николаевна, простите великодушно, увлеклась, скорчила Анечка умильную рожицу. Олюшка, чего ты на молодежь набросилась? Вступилась за нас генеральша. Мне, скажем, очень интересно Аню послушать. Все очень дельные. Я теперь думаю, ежели, скажем, стану усадьбу ремонтировать, не пригласить ли мне твою воспитанницу на помощь? Анна, позвольте спросить, вмешалась и статсдама. Откуда у вас взялись такие деньги? 300 рублей. Хотел сказать госпоже Левашовой Голицыной, что мы с Анькой регулярно выходим на большую дорогу с Кистенем, но не стал. И про маленькие гешефты моей кухарки и гонорар из журнала «Статсдаме» лучше не знать. Анна у нас выдает рационализаторские предложения, принялся разъяснять я, решив, что надо выдать в качестве версию полуправду, но, по нахмуренным взглядам понял, что им такой термин не знаком, поэтому пояснил. Рационализаторские, значит она учит чему-то новому, ранее не имевшему места, да еще и полезному. А это экономит время, а еще деньги. Купцу чистая прибыль. Разумеется, официально предложение вносит ее отец, который служит управляющим склада, за что ему регулярно выдают наградные. Отец их отдает Ане, вот и все. Все три дамы переглянулись. Верно, в их головах не укладывалось, как эта маленькая девчонка может давать советы, а ведь только что ее рассуждения слушали. «Ваня, а я вот еще о чем подумала», — заявила вдруг барышня. «Ежели откупить у Марьи Ивановны, ну, которая у тебя дрова воровала, сажений 5 земли, лучше 10, то можно новый-то дом и расширить. Я, когда дом-то для тебя представляла, думала о спальнях, о детской, а о кабинете для тебя не подумала. Это еще в сотню обойдется, но не переживай, денег найду. Вот, молодец», — похвалил я девчонку, сдержавшись, чтобы не хлопнуть свою ладонь о ее ладошку. «Я могу денег дать», — вмешалась тетушка Люда, слушавшая Аньку с огромным уважением. «Если рублей 300, так хоть сейчас, а больше, так это попозже, придется в банк ехать». Обалдевшая маменька робко сказала, «Люда, не надо Ивану никаких денег давать, и ты, Аня, свои денежки прибереги. Понадобится, мы с отцом Ивану дадим, хоть 1000, а хоть 2». «Спасибо, не надо мне ничего давать», — поблагодарил я. «Найду я денег, мне кое-какие выплаты полагаются, к тому же, дом перестраивать не сегодня, даже не завтра». К тому времени деньги появятся. В крайнем случае, взятку возьму. Ваня, да уж какие с тебя взятки, хмыкнула Анька. Ты же сам иной раз своим сидельцам денег даешь, и обеды заказываешь. Такое и было-то всего пару раз. Анька-то откуда знает, или пристав Ухтомский рассказывал. Кроме него, пожалуй, и некому. Все-то бы Аньке испортить. Я-то уже придумал, стану брать борзыми щенками. Этот пусть мне бревна поставит, тот, плотников, а другой... печника и кирпич. «Ну вот, ты мне всю музыку испортила», — вздохнул я. «А я уж думал, посажу в каталажку пару-тройку купцов, пусть раскошеливаются. А еще лучше, упеку всю нашу земскую управу в полном составе, пусть сидят, и взятки не надо брать, наши купцы сами мне новый дом построят. Жаль, придумать пока не могу, за что посадить. Родственницы и статсдама притихли, слушая мою галиматью. Первой пришла в себя тетушка, понявшая, что это попросту шутка. Засмеявшись, сказала: «Был бы земец, а за что посадить, всегда найдется». Потом тетушка сменила тему. «Ваня, Анечка что-то про дрова говорила, что соседка крадет. А что, у вас тоже воруют? Лично с моего двора уже нет, а у вас крадут? Еще как», вздохнула тетушка Люда. «В нынешнюю зиму сажений 6 украли. Кузьма, сторож мой одноногий, куда ему за вольем бегать? А зачем вы такого сторожа держите?» Фыркнула статсдама. «Рассчитайте, возьмите с двумя ногами. Или в полицию нужно обратиться, пусть городового поставит». На предложение графини Левашовой тетушка только поморщилась. «Ага, городового поставит, как же, ладно бы из крестьянских домов шли, так из усадеб лезут. Вон, купец Семибратов, у него усадьба, свой выезд, а денег на дрова жалеет. А ты, говоришь, с твоего двора уже не воруют?» Госпожа генеральша перевела взгляд на Анну. «Анечка, это не ты ли постаралась? Догадливая у меня тетушка. Мне захотелось показать Аньке кулак и крикнуть: девчонка, молчать, но поздно. Так ничего сложного тут нет», затараторила барышня. «Надо только, Анна», попытался пресечь я ненужные подробности. «Так я хотела сказать, что сложного-то ничего нет, но нужен человек, сведущий в военном деле». Я только покачал головой. «Эх, Анька, где так ты девчонка внимательная, а где так нет? Искать в усадьбе генеральши прислугу, сведущую в военном деле, ты бы вокруг посмотрела. Анечка, так Кузьма-то, сторож мой, как раз в таком деле сведущий. Он же сапером был, пока на турецкой гранате не подорвался. И Тихон, кучер, 20 лет у покойного мужа в денщиках отслужил». Госпожа генеральша поднялась со своего места, давая понять, что чаепитие закончилось и нам пора переходить к главному, очень нелегкому разговору. И впрямь, Людмила Петровна, окинув нас взглядом, сказала: «Наверное, в гостиной будет удобнее. Мы с Аней пойдем, она нас научит, как от воров избавиться, а вы беседуйте». Глава 3. 30 рублей. Мы прошли в гостиную. Госпожа Левашова сразу же полезла в сумочку. Я-то решил, что графиня сейчас вытащит оттуда зеркальце и губную помаду, начнет подкрашивать губы. А, ну да, опять забыл, что губы в эту эпоху красят только актрисы, чтобы лицо было заметно зрителям последнего ряда, да представительницы определенной профессии. Статсдама вытащила из сумочки узенький золотой портсигар, достала папироску, а теперь смотрела на меня так, словно я должен что-то сделать. Папироску у нее должен попросить, что ли? «Иван, разве ты не видишь, что Софья Борисовна ждет?» — нетерпеливо спросила матушка, а когда я уставился на нее с полным непониманием, назидательно уточнила: «Если женщина достает папироску, то мужчина должен подать ей прикурить, а я и не знал. Ладно, теперь буду знать». Как-то так получилось, что в той жизни почти не имел дела с курящими женщинами, а те, дамочки, что курили, имели собственные зажигалки и не требовали от меня какой-то любезности. Да и откуда она возьмется у некурящего? В смысле, зажигалка? Да и здесь курящих женщин немного. Правда, видел пару раз, как гимназисточки бегают курить за угол Мариинки на переменах, все как у нас. Но Леночка у меня не курит, я бы запах учуял, Нюшка, тем более. Квартирная хозяйка тоже не курила. Кто бы мне еще подсказал, где взять огоньку? Видимо, придется спускаться на первый этаж, на кухню. Впрочем, я следователь или где? В Череповце у меня спички лежат на печке, а еще имеется коробок, положенный сверху, на платяной шкаф. На ночь я этот коробок перекладываю на табурет перед кроватью, где у меня часы. Еще один на притолоке двери, это на тот случай, если пришел домой, лампадки погасли, внутри никого нет, кроме темноты, а еще стульев и табуреток, которые скрываются во тьме. Пока дойдешь, запалишь лампу, убьешься. А здесь, слуги, чтобы зажечь генеральши свечи в гостиной, разжечь дрова в печи, таскают с собой коробок спичек. Вполне возможно, но, ай да я, спичечный коробок с несколькими спичками оказался не на печке в углу. По летнему времени в гостиной не топит, а на шкафчике с фарфоровыми фигурками. Всякие старинные игрушки, дамы, принцы и пастушки, Мисин. Кстати, надо будет их рассмотреть, нравятся мне такие штуки. Но это потом, А сейчас я изображу кавалера, угощающего даму спичкой. Мерси, поблагодарила меня Софья Борисовна, затянувшись своей похитоской. Сонечка, а ведь ты в прежние времена не курила, заметила маменька. Оленька, прежние времена давно прошли, хмыкнула статсдама, выпуская в мою сторону струйку дыма. Ее императорское величество, чьей статсдамой я имею честь пребывать, изволит курить. Курить, признак. Графиня закашлялась, не досказав, признаком чего является курение, видимо, принадлежностью к высшему свету. Не знал, что императрица Мария Федоровна курит. Видимо, этому ее в Дании научили, пока в девках была, ну, в датских принцессах. Вишь, теперь и наших сиятельных особ учат плохому. Странный народ эти курильщики. Отчего-то считают, что нам вдыхать их дым доставляет удовольствие. Позвольте, любезно сказал я, открывая окошко. Пусть хоть вонь на улицу вынесет. В раскрытое окно, откуда-то издалека доносилась песня. Та самая, русская народная, про серенького козлика. Но что-то мне в этой песенке показалось странным. Вслушался. Бабушка козлика очень любила. Вот как, очень любила. Очень любила, кашей кормила. Кашей кормила, водкой поила. Вот как, водкой поила. Вздумалась козлику в лес погулять. Вот как, в лес погулять. В лес погулять, волка задрати. Вот как, волка задрати. Вовремя бабушка в лес прибежала. Вот как, в лес прибежала. В лес прибежала, волка спасала. Вот как, волка спасала. Мы заслушались новой вариацией песенки, поэтому отвлеклись, словно бы и забыли, о чем же собрались говорить. Наконец, статсдама выбросила окурок в окно. Надеюсь, там ничего горючего нет, встала и резко закрыла створку. Ольга Николаевна и Иван Александрович, обратилась она к нам, чего вы от меня хотите? Я оторопело посмотрел на маменьку, покачал головой и спросил, маменька, ты что-нибудь хочешь от графини Левашовой? Вот лично я, ничего. Матушка пропустила вопрос сына мимо ушей, посмотрела на статсдаму и мягко поинтересовалась. Соня, начала она, потом поправилась. Софья Борисовна, а с чего вы взяли, что мы от вас чего-то хотим? Я попросту хотела вам сообщить, что у вас есть племянница, дочь Сергея. Попросту, зачем было вообще писать мне это письмо? Зачем было привозить с собой эту девку? Так, похоже, что искреннее желание маменьки познакомить тетку с племянницей, пусть незаконной, потерпит фиаско. Аня приехала с нами, потому что я этого захотела, сказала маменька. Мне кто-то мог запретить взять с собой собственную воспитанницу, если только мой муж. А вот почему вы, сиятельная графиня, все бросили, включая ваши обязанности при дворе и приехали в Москву, чего ради. Я вам написала, что доказательств того, что Аня ваша племянница, у меня нет. Мы могли бы спокойно встретиться в Санкт-Петербурге, все обсудить. Никто вас не неволит признавать племянницу, никто вас сюда не звал, не приглашал, вы так сами решили. Да потому что я берегу честь своей семьи, своего рода. Я, статсдама императрицы, меня должны наградить малым крестом. Я графиня, я из рода Голицыных. Мы, потомки Гедимина, владетеля Литовского. Мой брат Сергей, заслуженный офицер, погибший во славу Отечества. И ты собираешься пятнать нашу честь, льешь на нас грязь, предъявив нам какого-то ублюдка. Бац, ай да маменька, от ее пощечины голова потомка владетеля Литовского чуть не слетела с плеч. И ладно, что шея помешала, да как ты смеешь, взъярилась кавалерственная дама. Отставить, рявкнул я в лучших традициях командира отделения российской армии, что разнимает драку собственных подчиненных. Но в случае с подчиненными я был уверен в успехе, а здесь, не особо. К счастью, и маменька, и госпожа статсдама драться не стали. Госпожа графиня, письмо у вас, обратился я к статсдаме императрицы. Какое письмо? Не сразу дошло до сиятельной особы. К тому же, ее потряхивало нервы. Письмо, которое моя маменька, ваша подруга, прислала вам, терпеливо пояснил я, потом уточнил. Наверное, теперь уже бывшая подруга. Письмо. Ну, такая депеша, где сообщается, что у вашего покойного брата осталась дочь. Вернее, подозрение, что это его дочь. Нет никаких доказательств вашего родства. Мы поняли, что вам это не нужно. Но если вам это не нужно, а нам тем более. Анечка считает своим настоящим отцом другого человека. Так что, просто забудем обо всем. Письмо при вас? Да, письмо при мне, подтвердила графиня. Дайте его сюда, попросил я достаточно резко, почти в приказной форме. Левашова, в девичестве Голицына, немного поколебалась, потом вытащила из сумочки сложенный в четверо конверт. «Будьте добры, отдайте его мне», еще раз попросил я, протянув руку. «Извольте», пожала пышными плечами Софья Борисовна, отдавая мне письмо. «Зачем оно вам?» Я без зазрения совести развернул конверт, вытащил из него письмо и продемонстрировал маменьке. «Это оно, почерк твой, оно», подтвердила матушка, видимо, тоже не понимая, что я собираюсь сделать. А я поступил просто, подошел к ледяной печи, открыл дверцу, скомкав письмо, положил внутрь, поднес зажженную спичку. Подождав, пока останутся клочья сгоревшей бумаги и пепел, закрыл дверцу. «Вот и все», с удовлетворением проговорил я. «Вопрос закрыт. Будем считать, что его вообще не было, и не было никаких сомнительных детей, ничего». Посмотрев на госпожу Левашову, сказал: «Наверное, сударыня, вам лучше уехать. Выгнать вас я не вправе, дом чужой, мы здесь сами на правах гостей, но оставаться рядом с вами я не желаю. Думаю, моя матушка со мной согласна. Если вы не уйдете, придется уйти нам». «Подожди-ка, молодой человек», не поняла графиня Левашова. «Что значит «все»? А как же быть с девкой, которую вы называете дочерью моего брата?» «Эх, понимаю, что слово «девка» не несет негатива. Так тут принято. От кого другого воспринял бы нормально, но не от этой цацы. Жаль, что сам не могу залепить стат с даме пощечину. Вашего брата я не имел чести знать, его дочерей тоже», ответил я. «Вы слышали, что мы сказали? Вопрос о ваших родственниках, племянницах ли, племянниках, ваш семейный вопрос, его я решать не стану. Прощайте». «Что значит «прощайте»?» Снова не поняла графиня. «Да то и значит, что я с вами прощаюсь. Очень надеюсь, что мы с вами больше не встретимся. Еще раз благодарю, что вы хотели поспособствовать моей придворной карьере». «Да, Софья Борисовна, вам лучше уйти», присоединилась ко мне маменька. Видя, что графиня продолжает стоять, пожала плечами. «Иван, ты прав, если госпожа Левашова не уходит, придется уходить нам. Я прикажу горничным собирать вещи, а ты найди Анечку, скажи, что мы съезжаем. Если хочешь, пришлю в твою комнату кого-нибудь из своих девушек, пусть уложат твой чемодан. Сам управлюсь», улыбнулся я, взяв маменьку за левую руку, поцеловал ей запястье. «Ты забываешь, что твой сынок уже большой мальчик». Я собрался выйти из гостиной, но в дверях встала госпожа Левашова. «Нет, вы мне должны все объяснить. Будь это мужчина, я бы его попросту вынес, но драться с женщиной...» «Иван, присядем и подождем Людмилу», сказала маменька, взяв меня под руку и отводя в сторону. «Она хозяйка, поэтому имеет полное право выгнать своего гостя, особенно незваного». Мы сели на диван и принялись старательно делать вид, что мы здесь вдвоем. «Ты и на самом деле станешь перестраивать дом в Череповце?» — поинтересовалась маменька. «Умница, маменька. Правильную тему для разговора выбрала. Заговори она о чем-то другом, о службе, о театре, это выглядело бы фальшивым. А дом – это уже конкретика, о ней и говорить легче. Дом мне все равно нужен», – принялся объяснять я. «А чего тянуть? Мне еще хозяйка говаривала, Наталья Никифоровна, что для одного меня он сойдет, камердинера можно пристроить, но для семьи уже маловат. Леночки дартуар или будуар, как правильно? Понадобится, детскую комнату надо заранее выбрать. А зачем этот дом ремонтировать, потом продавать, да новые искать? Проще сразу в двухэтажный превратить. Аня здесь абсолютно права. А еще, место там очень удобное, до службы от него минут 5, а не спеша, 10. Еще хорошо, что не на центральной улице, где народ бродит, а чуть поодаль. Одно плохо, двор небольшой, а хотелось бы сад разбить. Но тоже, есть ли смысл его разбивать, если меня рано или поздно куда-нибудь да переведут, и долго я буду вас ждать? Я не для этого приезжала в Москву, чтобы терпеть унижение», — опять подала голос Левашова. Вот здесь маменька решила обратить таки внимание на бывшую подругу. «Да, Иван, заплати графине, нужно бы серебром, лучше рублями, но сойдет и бумажками. Выдай ей 30 рублей, и за билеты, и на возмещение накладных расходов». Я чуть было не спросил, откуда целых 30 рублей, потом дошло. Полез в бумажник, но надобности не было. Графиня Левашова выскочила, захлопнув за собой дверь с такой силой, что в шкафчике жалобно зазвенели безделушки. «Надеюсь, мельсинский фарфор не пострадал, пастушки и пастухи очень хрупкие. Ты у меня молодец, Похвалил я маменьку, обнимая ее за плечи. Только руку помыть не забудь. Какую руку? Не вдруг поняла она. Ту, которой ты графине пощечину отвесила, уточнил я. Лучше, если сразу спустишься и помоешь. Матушка подняла руку и с преувеличенным вниманием принялась ее осматривать. Думаешь, испачкала? Конечно. Ну, если мой сын считает, что его мать должна помыть свою руку, испачкавшуюся с соприкосновением со щекой, не знаю, как мне назвать свою бывшую подругу, то непременно помою, грустно улыбнулась матушка, вздохнув, сказала, а ведь она раньше такой не была, я помню, своего брата любила, и вообще, у Софьи у самой двое детей, неужели она ничего не понимает, ей, видите ли, крестик святой Екатерины хочется получить, скандала боится, ужасно жалею, что вообще написала это письмо, я промолчал. Конечно, не стоило его писать, но теперь уже какой смысл обсуждать что-то, что случилось, и рассуждать задним числом. Порезанному не режут. Мамуля, я тебя очень люблю, и ты правильно сделала, что это письмо написала. Да, все пошло не так, как хотелось, зато не осталось недомолвок. Как ты меня назвал? Мамуля, ой, прости, вырвалось, переполошился я. Я же так иной раз ту свою маму называл, а мне понравилось, заулыбалась маменька. Мамуля. Непривычно, зато душевно. Пойдем вниз, руки помоем, заодно посмотрим, уехала ли графиня. И Аня наша с Людмилой должны вернуться. Ты мне потом расскажешь, что там наша с тобой воспитанница придумала, чтобы дрова на усадьбе не крали. Это наше с тобой стихийное бедствие, а не воспитанница, вздохнул я. Покачал головой, о супруге товарища министра внутренних дел некоторые вещи лучше не знать. Особенно про то, что барышня проводит инструктаж для бывших солдат, один из которых был раньше сапером. Впрочем, Москва-матушка нашествие Наполеона пережила, а уж Аньку как-нибудь перетерпит. Глава 4. Гарема не будет. Всадник без головы мчался по прерии, хлестала высокая трава, а его конь время от времени кусал попадавшихся на пути мустангов. Нет, не то. Вахмистр Гусев уже четвертый день шел по красному марсианскому песку, изнывая от жары, воды, которую тащил за ним верный Петкун, оставалось совсем мало. Гимнастерка, намокшая от пота, высохла и заскорузла, а хромовые сапоги, что Гусев справил после ухода из армии, которыми очень гордился, порвались, и их пришлось заменить на марсианские сандалии. Обувь оказалась крайне неудобной, песок забивался внутрь, но выбора не было. «Ваня, а откуда он взял сандалии?» – спросила Анька, отвлекаясь от бумаги, на которую заносила мои фразы. «Как это, откуда?» «Он их в разрушенной хижине взял, в оазисе». Анечка пошелестела страницами, делая вид, что что-то там ищет, хотя она все помнит. «Нет у нас ничего про оазис. Если в оазисе, тогда нужно вставить кусок. Вот, на их пути попался оазис, они зашли, что-то увидели. Может, сначала немножко повоевали, только давай без крови. Куда нам кровышу-то разводить? Зануда, блин. Но про кровышу не будем, и про черепа, трескавшиеся и разлетающиеся на куски, под ударами, словно арбузы. Пусть кто другой штампы придумывает. Может, он подошвы веревочкой привязал, но откуда взялась веревка? Вычеркни продраные сапоги. Пусть остаются целехонькими. Сапожники качественно точают. Все, записывай дальше. Не, не надо, помотала головой Анна. Про оазис интересно будет. Я лучше потом такой кусочек вставлю. Вот, шли они шли, а оазис нашли. А там избушка, а про курьи ножки писать, а, не надо. А внутри золото лежит, драгоценные камни, черепа еще, с тремя глазницами. Но на золото они и смотреть не стали, а взяли только сандалии, а в колодце воды зачерпнули. Отлично придумала, похвалил я девчонку. Еще и философские идеи будут. Какие именно, пусть критики думают. Но ты не про колодец пиши, а лучше, из стены торчала труба, с краном. И такая штука именуется водопроводом. Так вот, они заполнили чайник водой и пошли дальше. А труба, по которой бежит вода, пусть будет из золота, подхватила Анька. Пусть, мне не жалко. А давай еще какую-нибудь штуковину Гусеву дадим. Какую? Надеюсь, не топор, как у Бушкова. Ну, не знаю, может, волшебную, пожала плечами Анька. Скатерть-самобранку, например. А не то, воду они нашли. А есть-то что будут, а на самобранке какие яства, марсианские, а хоть бы и марсианские. Мы же договорились, что марсианская пища съедобна для нас, и лепешки, словно матрасы. Я только рукой махнул. Ладно, Пусть будет скатерть-самобранка. Вполне возможно, что ее на Марс с Атлантиды занесло, и появляются на скатерти такие блюда, которые хочется самому человеку. Так, на чем моя мысль остановилась? Ага, вахмистр удивлялся стойкости и выносливости молодого парня, которого он начал называть Петькой. Пщедушный и совсем еще юный по марсианским меркам Петкун, которому недавно исполнилось 70 лет, тащил на своей спине и оружие, и поклажу, и чайник с водой. «Подожди, а им одного чайника на двоих хватит?» – перебила меня Анька. «Пустыня ведь, жара, постоянно пить хочется. Тогда канистру с водой, она больше». «А что такое канистра?» «Канистра – это бочка такая», – сообщил я, слегка удивившись, что здесь это слово неизвестно. «Вроде, канистрами еще греки что-то называли, только она не круглая, а прямоугольная. У нее ручка для переноски, а горлышко узкое. Можно даже лямки приспособить, чтобы таскать на спине». «Канистра, бочка по-марсиански», – деловито уточнила Анька. «По-марсиански», – кивнул я. «Значит, надо по всему тексту пройтись, чайник на канистру заменить». «Пройдись». Сам же подумал, а может, канистра-то еще не изобретена, но я ее сам изобретать не стану. «Эх, сколько же у тебя слов непонятных», – вздохнула Анна. «Идея – предложить нашему издателю поместить в книге не только рисунки персонажей и ракеты, а еще и предметов. Как-нибудь да канистру изображу, а там народ пусть ворует идею, внедряет. Вот, как будет что непонятное, сразу рисунок. Ань, а нельзя так сделать, я начитываю, ты меня не перебиваешь, а записываешь, а вот потом, когда я закончу, ты и начнешь спрашивать. Лады, мы с тобой еще и нарисуем все непонятное. Попробую», — уныло сказала Аня. «Просто, если слово непонятное попадается, мне любопытно становится». Только я открыл рот, чтобы продолжать, как моя соавторка опять спросила: «Может, не стоит про марсианский возраст упоминать? А что в этом такого?» Удивился я. 70 ихних, а выглядит лет на 17. Просто у них тело взрослеет гораздо медленнее, чем у нас, поэтому и живут они дольше. Получается, что если Айлите 20 лет, то по годам ей лет 80, а то и больше. Читатели сразу скажут, дескать, позарился инженер-лось на старуху. И что такого, что выглядит молодо? Старуха, старуха и есть. Да, а ведь пожалуй, что Аня права. 80 марсианских лет, а сколько в наших? Тьфу ты, а ведь Марс от нас и от Солнца дальше. Стало быть, и год у них не такой, как у нас, а гораздо длиннее. Не помню, не то 400 дней, не то 700. В общем, изрядно. Найдется какой-нибудь умник, посчитает, что принцессе Марса стукнуло 150 лет. Вычеркивай про возраст, махнул я рукой, а сам начал диктовать дальше. Напрасно инженер Лось говорил, что если Марс располагается дальше от Солнца, то здесь будет прохладнее, нежели на Земле. А Солнце и горячий песок вахмистр ненавидел после Хивинской кампании, когда проклятые басмачи выскакивали из-за барханов и тревожили свои набегами отряды наших бойцов, уставших идти на этой проклятой жаре. И здесь меня снова прервали. Причем, не Анька, а маменька, до этого делавшая вид, что читает какой-то роман. «Иван, а кто такие басмачи?» «Эти, бандиты марсианские, которые в пустынях обитают», — ответил я и собирался продолжить диктовать дальше. «Подожди, но разве вахмистр вспоминает не наш поход в Туркестан?» — возмутилась маменька. «Или на Марсе ты хивинское ханство устроишь? Ну вот, еще одна заклепочница на мою голову». «Пусть будут просто бандиты», — вздохнул я. «Можете написать башибузуки», — предложила маменька. «У нас так и турок называли регулярных, и азиатов. А слово басмач ты и на самом деле для Марса прибереги. Слово непривычное, зато звучит как-то по-марсиански. У вас вообще какая идея?» Я только вздохнул, покивал головой и повел свое повествование дальше. Мол, Гусев, вместе со своим марсианским другом Петкуном, то есть Петькой, увидели, что из песка торчит голова. Как это ни странно, но обладатель сей головы оказался жив. Его закопали в песок по приказу коварного князя Гора. Нового знакомца звали по-марсиански Саид. Он страстно ненавидел коварного Гора, потому что Гор отобрал у него невесту и увез в свой гарем. «Гарем?» — перебила меня маменька. Ее лицо сначала скривилось, а потом в глазах появился гнев. «Иван, ты забываешься. Ты чему учишь Анечку? Какие гаремы?» «Да, и впрямь, откуда добропорядочная барышня может знать про гаремы? И про то, как у ее козочки-козлятки появляются?» Матушка приготовилась метнуть молнию в непутевого сыночка, устроить ему основательный разнос, Анька захлопала глазами, не зная, что бы такое ответить, а я принялся рассеянно постукивать по своему ордену, посылая девчонке мысленный импульс: «Ну, вспоминай». «Так, Ольга Николаевна, нам про гаремы на законе Божьем рассказывали», — выпалила девчонка, поймав таки мою мысль. «Где рассказывали?» «На законе Божьем, когда батюшка рассказывал нам житие о равноапостольном князе Владимире Святом», — затараторила Анька, «которые, перед тем, как принять святое крещение и крестить Русь, имел гарем. А как покрестился с христианским именем Василий, так весь гарем распустил, оставшись с одной женой, с царевной Анной Византийской, с коей он обвенчался в храме в Корсуне». Маменька растерянно захлопала глазами. «Против жития, как говорится, не попрешь. А мне не кстати пришло воспоминание о лекции, слышанной еще на первом курсе, где наш профессор выражал сомнение о наличии гарема у князя Владимира. Дескать, гарем придумали позже, чтобы подчеркнуть неправильность поведения князя, пока тот был язычником. Кстати, те же самые сомнения высказывали и в отношении княгини Ольги, которая жестоко отомстила за гибель мужа. Дескать, жестокость по отношению к древлянам была придумана, чтобы подчеркнуть языческую сущность будущей святой Елены. Но оставим это историкам, к которым я, в последнее время, уже перестал себя относить». Присмотревшись к маменьке, прошел ли гнев, продолжил: «Саид, которого Гусев выкопал из песка, мечтал отомстить за свой позор, но его настигли слуги Гора во главе с его правой рукой Бжардитом и закопали в песок, чтобы подольше мучился». «Подожди-ка, Иван», — снова вмешалась маменька, — «все равно я не понимаю, зачем вам какой-то гарем?» «Так, Ольга Николаевна, Гусев-то и отправился в пески, чтобы отбить гарем у коварного Гора», — вступила Сянька. «Мы позавчера с Иваном Александровичем про гарем целую главу написали. Там томятся десятки несчастных девушек. Гор, он как Черномор, но тот одну лишь Людмилу спер, а этот всех девок тащит. И вахмистра Гусева инженер Лось отправил, чтобы спасать бедных женщин. Вначале с ним пошло 100 человек, но все погибли, кроме Петкуна». «Ага», — кивнул я, — «у меня такая идея, просто мы ее пока не записали. Гусев и Петкун освободят гарем, поведут его в столицу. По дороге они от бандитов князя Гора станут отстреливаться. В общем, море приключений. Петкуна можно убить, чтобы Гусев один остался». «В смысле, один на весь гарем?» «Один на весь гарем?» — снова скривилась маменька. «Ну, Гусев он положительный. Принялся защищать я вахмистра. Для него эти женщины – товарищи по несчастью, жертвы проклятого князя Гора. Беда с этими матушками из 19 века. Но я пока не сдавался. Еще можно добавить описание боя: Гусев устанавливает на треноге пулемет, выскакивает на бархан, а марсиане, которые враги, начинают на него атаку. Скачут на шестиногих марсианских конях. Пусть у них еще рога будут». «У марсиан?» — уточнила маменька. «Нет, у коней. Зачем марсианам рога, Иван Александрович? А пулемет — это что?» — заинтересовалась Анька. «Мне же читателю надо растолковать, из чего стреляют. Пулемет — скорострельное ружье, вроде картечницы Гатлинга. Плотность огня высокая, не как у винтовки. В него лента с патронами закладывается, и, тра-та-та, судя по глазам и маменьки, а уж тем более Анны, про картечницу Гатлинга они не слышали. Анька-то понятно, но маменька-то – дочь военного. Впрочем, вряд ли генералы знакомят своих дочерей с новейшими достижениями военной техники». «Ваня, подожди», – нахмурилась маменька. «А зачем марсианам, которые скачут на шестиногих конях с рогами, скакать на пролом? Они же знают, что имеется такое оружие. Выскочили парой-тройкой на разведку, убедились, что есть опасность, от этого, как ты сказал, от пулемета, пусть одного или двух ваш Гусев успеет подстрелить, но не обязательно. Остальные не помчатся напрямую, а станут искать путь в обход. Или, коли у них имеется пара пушек, попросту Гусева накроют залпами. Даже если не попадут, песок поднимут, вахмистр с ног упадет, пока очухивается, тут-то его и возьмут. Нет у них орудий, вынужден был признать я. Сотня марсиан на конях, да еще и с пушками, не уйти Гусеву, это даже я понимаю. И по песку тащить орудия можно, но сложно. Хорошо, пушек у них нет, — на секунду задумалась маменька. Но они верховые, а твой Гусев, как я поняла, ведет женщин по пустыне пешком. К чему людям гора мудрить, лобовую атаку устраивать? Они проще поступят, обойдут, нападут в удобный момент. Опять-таки, вахмистр твой местности не знает, а враги знают. Проще устроить засаду, подстрелите Гусева и этого, Саида издалека. Саид, скорее всего, тоже из пришлых, рельеф местности ему не знаком. Так что, Ваня, ты из марсиан дураков не делай.